Глава восьмая. «Расслабься, Фи!» Внезапно толкнула меня в плечо Куруша и рассмеялась. «Шучу я так, шучу! Не обращай внимания! У нас чтят все законы! Но метку таки прикрой! Не свети ею попусту! За совет можешь не благодарить, отработаешь!» Гнома шла по коридорам впереди меня и беззаботно болтала, а я чувствовала себя мухой в паутине. Чем больше трепыхаюсь, тем сильнее запутываюсь. На этот раз мы, аллилуйя, пришли не в гримерку, а в служебную раздевалку. «Раздевайся, Фи, и подходи к артефакту», — скомандовала Куруша. «Вещи можешь повесить в шкафчик номер 103. Он будет закрываться и открываться, реагируя на голосовые команды». Я огляделась. Кроме нас в раздевалке никого не было. Но оголяться при гноме все равно казалось неловким, поэтому раздевалась я медленно. Сняла болеро, повесила в шкафчик, спустила с плеча бретельку платья. «Шустрее, милочка, не стриптиз показываешь!» — прикрикнула гнома, и я махом расстегнула молнию, уронив платье к ногам, оставшись в нижнем белье и туфлях. «Молодец, иди сюда!» Артефакт был похож на больничный растомер. Вот только вытянувшись вдоль него, я вместо информации о росте получила в руки комплект одежды. Сначала, глядя на то, что мне выдали, захотелось бежать, но Куруша не зря была администратором кабаре. Видимо, она хорошо разбиралась в людях. «Давай-ка я тебе помогу. Поверь, надетым это смотрится не так ужасно, как кажется». Она ловко помогла облачиться в форму и подвела к зеркалу. А там... Совсем не беда, что резинка ажурных белых чулок выглядывала из-под фиолетовой воздушной пышной юбки, почти балетной пачки. Остянувший талию корсет создал иллюзию, что моя грудь на пару размеров больше, чем есть. Беда была в том, что на голову мне Куруша напялила плюмаж, как дрессированной лошади в цирке. Это я стерпеть не смогла и, сорвав перья, запустила в дальний угол комнаты. Самовнушение на этом моменте мне помогать перестало, и слова «Терпи, Фиона, скоро все закончится» утратили свой эффект плацебо. «Какого фига?» От души возмутилась я, и Куруша вдруг стала удивительно сговорчивой. «Ну не хочешь, как хочешь. Совсем не обязательно носить это. Главное, надень бейджик и пройди инструктаж, а к волосам мы просто прикрепим цветочек». Как маленькую девочку принялась увещевать она меня. Странно это все. За 5 минут Куруша изобразила армейского прапорщика и добрую нянюшку. Может, это и есть проверка? Они все меня специально на эмоции выводят? Вроде бы на этом конфликт был исчерпан, но в главный зал кабаре я входила злая, как фурия, отстукивая каблуками форменных туфель барабанную дробь. Кабаре еще не открылось. И стулья с банкетками, столами и диванами висели в воздухе, давая артефактам возможность вылизать помещение, приготовив его к приему гостей. Если разобраться, меня бесил не наряд, а то, что я не понимала реалий этого мира. И никто не спешил раскладывать мне все по полочкам, вынуждая барахтаться самой, пытаясь выбраться из паутины. Раздражало, что нельзя никому доверять, что придется основываться лишь на своих догадках и суждениях, потому что абсолютно все, с кем я встретилась на Землуа, ведут себя странно и постоянно что-то замалчивают. «Робби! Клерис!» — позвала зычным голосом Куруша, и из подсобки вылетела встрепанная парочка. «Знакомьтесь, это Фиона, новая официантка». «Значит, вчера и правда произошла подмена». «Бедная Ада!» Расстроенно произнес парень. «Наверное, эльф. Во всяком случае, очень похож на наших, киношных». Девушка недовольно пихнула его локтем в бок в ответ на такую реакцию. «Рада, очень рада». Недовольство эльфом у нее резко сменилось бурным восторгом, как только она переключилась на меня. «Понятно. Девица неопределенный человек. Кстати, синяя буква «Н» на ее запястье прикрыта не была. Это бармен Робби, а это твоя напарница Клерис. Дальше они введут тебя в курс дела, а у меня и своих дел хватает». Скинула заботу обо мне на эту парочку гнома и покинула зал, Коллеги к своей миссии отнеслись ответственно. Наперебой принялись готовить меня к вечерней смене. Как я и думала, ничего сложного в работе официантки не было. Мне предстояло лишь принимать заказы, передавать их Робби и разносить напитки гостям. Главное, не перепутать столики, а название коктейлей можно даже не запоминать. Мне выдали артефакт, который делал это вместо меня, и показали, как им пользоваться. «Чаевые на троих», — заявила Клерис, убедившись, что я вполне могу передвигаться между столиками с полным подносом, и выдала кокетливый передник для их сбора. «Думаешь, ее примут за Адель и будут отсыпать эмоционы?» Эльф был настроен скептически. «Они совершенно не похожи. Фи, не обижайся, но ты блеклая». «Ничего приятнее сегодня я не слышала». «Спасибо эльфу, настроение сразу улучшилось. Больше всего я боялась, что меня примут за Адель». «Бестолковый!» — всплеснула руками моя напарница. «Как ты не понимаешь, что к нам слетаются все демоничества в попытке ее обаять? Они-то точно в курсе подмены. А вот эта ее загадочность и холодность обязательно заставит всех мужчин попытаться разгадать ее тайну и расшевелить». «Ну нет, не успела толком порадоваться. Тоже что ли стать на вечер плохой актрисой? А, все время забываю про эти их битвы за эмоции. Зачем я им сейчас? Я же неопределенная. Милая, как же я тебе сочувствую, честное слово». Клерис выдавила слезу и кинулась было ко мне обниматься, но я вовремя вытянула руку, останавливая ее. «Демоничества очень, очень умны и коварны. Они будут склонять тебя или к определению, или к одноразовым договорам. Новая девушка, новые возможности». По совету Куруши на запястье я повязала шелковый платок, поэтому Клэр и Робби не видели моего статуса. Я нахмурилась. «Что еще за одноразовые договора?» Про это слышу впервые, и только я хотела расспросить подробнее, эльф шикнул. «Не трепись попусту, Клэр. Одноразовые договора запрещены законом. Ты сейчас хочешь обвинить кого-то конкретно в его нарушении? Или штраф за клевету давно не платила?» Девица закусила губу и виновато на меня посмотрела. Но мне и так уже стало понятно, что демоничества не всегда соблюдают законы Создателя. Нетрудно даже догадаться, зачем Аквентин настаивал на трансфере до дома. «Я что, совсем беззащитна?» «Глупости», — отрезал эльф. «Насиловать тебя точно никто не станет. Просто демоничества, они такие... такие...» Клерис мечтательно закатила глаза. «Им невозможно отказать. А ты и так легкая добыча, да еще и свежая. В общем, завидую я тебе». «Чего? Она же плакать и жалеть меня пыталась 5 минут назад. С ума сойти от этой излишней эмоциональности можно. Я не собираюсь поддаваться ни на чьи уговоры. Ты только будь чуточку поживее, ладно? А то, если верить теории Клерис, своей холодностью ты лишь подстегнешь азарт. И не только у демоничеств, поверь», — посоветовал эльф, блеснув глазами и раздув ноздри, чем опять заработал тычок локтем в бок от демонстративно ревнивой Клэр. «Да что с ними со всеми не так? Я же недавно была блеклой». Вечер наступил внезапно, и кабаре начало заполняться публикой. Нарядные люди и нелюди занимали столики и заказывали напитки в ожидании начала шоу. «Сегодня аншлаг», — отметил Робби, выдавая мне очередную порцию напитков. «Зарезервированы все столы. Чувствую, чаевые будут рекордными. Только не забывай показывать гостям радушие. Бери пример с Клэр». С Клэр пример я точно брать не собиралась. Неопределенная казалась мне со стороны неадекватной истеричкой. Возможно, в этом мире к таким резким перепадам настроения и поведению привыкли. Но для меня это было дикостью. Я точно не способна на кульбиты, которые вытворяла моя напарница. Она могла сначала кокетливо хихикать с клиентом в ответ на ощупывание своей задницы, а потом резко заплакать, заламывая руки, получив за это маленькие чаевые. Я же вела себя как земные официанты в хорошем заведении. Была вежлива, не забывала улыбаться, но притрагиваться к себе не позволяла. Уж не знаю, сколько зарабатывала своими ужимками Клэрис, но у меня карман-фарточка после обноса столиков раздувался от эмоционов, которые я только и успевала сгружать в общую кассу, забегая за барную стойку. Затишье наступило примерно в 8 вечера, когда началось представление. Наконец-то у нас появилась возможность перевести дух и вытянуть ноги, усевшись на диванчик для персонала, спрятанный в углу бара. Вообще я поймала себя на том, что не так сильно устала, как ожидала, а работа мне нравится. Атмосфера кабаре заряжала энергией и безбашенным весельем. С нашего места можно было прекрасно наблюдать за шоу, и разворачивающееся на сцене действо заставляло мое сердце замирать от восхищения. Раньше такое я видела только в кино, но разве оно могло передать энергетику живого выступления? Танцы, песни, миниатюры конферансье — все это заставляло проникаться атмосферой праздника. «Так, я быстро сбегаю в уборную, а потом ты». Вдруг подскочила со служебного диванчика Клэрис. «Сейчас начнется вторая волна. Скоро выход Дульсини со стриптизом». Она скрылась за служебной дверью, а я продолжала с интересом наблюдать за выступлением четверки девушек, танцующих кан-кан. Вдруг в разгар номера у меня на руке завибрировал вызовом рабочий браслет. Он сообщил, что за пятым столиком, который до того пустовал, появились посетители, жаждущие сделать заказ. Я подхватила поднос с бесплатным аперитивом и пошла работать. Но, приблизившись к столику, поняла, кто именно меня вызывал. В креслах вольготно расположились Себегрех и Афродетта, чтоб им пусто было. К сожалению, развернуться и уйти я права не имела. Пришлось стиснуть зубы, натянуть улыбку и продолжить делать свою работу. «Персифиона, мы с тобой не с того начали. Позволь извиниться», — промолвил бывший босс неожиданно. «Может, поговорим? Обсудим сегодня после смены все наши разногласия». Он попытался взять меня за руку, но я не позволила. Вырвала ладонь и спрятала за спину. Вторую, вместе с освобожденным от напитков подносом, тоже на всякий случай убрала туда же. «Мне не о чем с вами двумя разговаривать. Делайте заказ». «Ты посмотри, какая цоца!» Искренне возмутилась Афродетта. «Ты, Фионочка, неблагодарная дрянь, что ли?» «Чего? За что вас благодарить? Да вы... вас убить мало за то, что вы сделали!» Я развернулась на каблуках и унеслась к стойке, переполняемая возмущением. Пусть ругают, или выговор объявляют, или штрафуют. Не знаю, как тут принято наказывать сотрудников, но с шестым демоничеством и его дочкой я общаться не желаю. Да еще и в таком тоне. Да как они посмели? Совсем совесть потеряли. Не знаю, как буду добывать его личную вещь, потом придумаю. «Фи, ты это... поостынь!» — встретил меня словами эльф. «Не надо ссориться с шестым демоничеством, да и вообще, будь готова, что все 10, хотя нет, скорее всего, 9 демоничеств будут теперь посещать наше заведение и уделять тебе внимание. Чего ты так взбеленилась? Да к встрече с остальными я готова. Я даже на это надеюсь. Просто не ожидала такого внезапного столкновения со своими врагами и прощать их не собиралась. Пусть их обслужит Клэрис». «Без проблем». Моя сменщица полетела к пятому столику. Оставшийся вечер я обходила неприятную парочку по широкой дуге и вообще дорабатывала на автопилоте до тех пор, пока последний зарезервированный столик не занял фиолетово-глазый Майгрех с двумя спутницами. Как только они попали в поле моего зрения, сердце пропустило удар, и я чуть не уронила поднос, потому что руки внезапно задрожали. «Осторожнее! Если устала, посиди. Я сам отнесу второму демоничеству заказ», — предложил Робби. «Да, я очень устала, очень. Пожалуйста, отнеси сам». Мне до дрожи в коленях не хотелось подходить к Майгреху в таком виде и с подносом. Вот не знаю почему. До этого я совершенно не комплексовала по поводу своей работы и наряда. В принципе, представление подходит к концу, и ты можешь идти переодеваться. Смилостивился вернувшийся эльф. Хватит с тебя на сегодня. Мы с Клэр сами управимся. Правда? Так можно? Вы не обидитесь? Сбежать подальше от фиолетовых глаз мне хотелось неимоверно. Казалось, что мой грех наблюдает за мной сквозь барную стойку, и от этого становилось тревожно. Конечно. Иди. На выходе скажешь Дризу, чтобы вызвал машину. На вот, твоя доля чаевых. И можешь быть на сегодня свободна, но завтра не опаздывай. Спасибо. Робби уже успел поделить заработок и разложить по бархатным мешочкам. Подхватив протянутый мне пай, я понеслась к раздевалке. Радовало то, что, судя по весу, я сегодня заработала явно больше одного бриллиантового эмоциона. Опечалила моя странная, необъяснимая реакция на второе демоничество. Да, он потрясающий мужчина, да. У него завораживающий взгляд, да. Он загадочный и отстраненный. Но неужели всего этого достаточно для потери головы? Или это то, что он за меня вчера заступился, так подействовало? Еще не хватало влюбиться в демона. В подсобке я быстро стянула рабочий наряд, переоделась в то, в чем пришла, и выскочила в коридор с огромным желанием поскорее оказаться дома, чтобы с головой накрывшись одеялом, все обдумать. Но не тут-то было. Не успела я шагу за порог ступить, как на меня налетел ураган, прижавший крупным сильным телом к стене. «Не так быстро, детка. Мы подписали контракт». Это был себе грех, и от неожиданности меня парализовало. «Пусти!» Только и смогла пропищать я. «Но уж нет. Сейчас ты поедешь со мной». «Ты не имеешь права. Я под защитой совета». «Глупости. Никто не узнает, если ты согласишься разочек мне уступить». Не знаю, о чем он говорил, но воображение нарисовало самые жуткие картины и заставило организм стряхнуть паралич, попытки вырваться из стальной хватки. Я укусила гада за плечо и попыталась ударить коленом в пах, но силы наши были неравны. Поражение было очень близко, когда он завел мои руки за спину и впился в шею жалящим поцелуем. Я завизжала от бессилия, но тут агрессора внезапно откинула на метр и ударила о противоположную стену, подарив мне свободу. «Развлекаешься себе грех?» Из недр коридора вальяжно вышел на свет второе демоничество. «Не думаю, что тебе стоит нарушить закон именно сейчас». «Не вмешивайся, мой грех! Ты вчера мне все испортил, а я не забываю обид». «Мне плевать». Спаситель протянул мне руку. «Пойдем отсюда, малышка. Я провожу тебя домой, не бойся». Я вложила руку в его, разом позабыв про осторожность. Как только наши пальцы соприкоснулись, внутри произошел взрыв. Волны возбуждения, толпы мурашек, внутренняя дрожь. Вот что я испытала в тот миг вместо настороженности и страха. «Что же я размазня-то такая?» Даже злобные угрозы себе греха, раздающиеся нам вслед, не помешали мне проследовать за своим наваждением, растеряв разум.